Глава 19. Игнат. В салоне «Черная пантера» царила типично бабская атмосфера. Салон уже активно готовился к закрытию. Уборщица надраивала полы, девочки сворачивали свои фартуки. «Мы закрываем», — начала одна из девушек, но, посмотрев на Якуба, улыбнулась. «Но вас, молодой человек, я могу обслужить, а вам, мужчина», — посмотрела на меня вскользь. «Придется подождать до завтра, если только кто-то из девочек вас не возьмет». «Нет!» – дружно начали отнекиваться. Никому мой угрюмый фейс не понравился. Вот так всегда. Этот момент напомнил мне, почему я раньше не любил кадрить девок, когда был где-то с Якубом. В одиночку мне удавалось добиться большего. Но рядом с ним ни хрена не обламывалось. Все бабы истекали слюнями на его физиономию. Объективно, этот бугай ничуть не краше меня. Здоровый бык, рожа каменная. Но к нему бабы липли, как мухи на мед. Так и кружили стайками. Вечный малинник на улице Якуба. «Садитесь, пожалуйста», — лихо развернула кресло перед Якубом девушка-парикмахер. «Я думал, у вас салон чисто женский», — буркнул я. «Я специалист широкого профиля», — ответила, не сводя взгляда с моего приятеля. «Не сомневаюсь, что так и есть», — расплылся в улыбке мой друг. Якуб шагнул к девушке и подцепил пальцем бейджик на груди. «Марина, мое любимое имя. Скажи-ка мне, Мариша, золото ненаглядное, была ли здесь некая Арина?» Произнес имя Арины небрежно. «В обществе Олеси». «А вам зачем?» «Мне? Тьфу, начхать на Арину какую-то. Но мой друг ищет свою жену Арину и говорит, что она могла быть здесь, в обществе школьной подруги Олеси. Олеся же здесь всем командует, да?» Заправил локон за ушко покрасневшей девушке. «Да, да, Олеся хозяйка. Была здесь с девушкой, блондинкой». «Была, да?» Я двинул друга плечом. Девушка тотчас же нахмурилась и отодвинулась. «Дай номер телефона Олеси, золотце», — попросил приятель. Она продиктовала цифры. Я тотчас же позвонил. «Отключен». «Не отвечает. Что делали? Где они сейчас?» «Он невоспитанный», — шепнул Якуб. «Может быть, отправим его на поиски женушки как можно быстрее и пересечемся сегодня? Позднее?» «Да, да, конечно». Девушка снова попала под чары обаяния моего приятеля. «Вашему невоспитанному другу далеко идти не придется. Олеся вместе с Ариной пошли в заведение напротив. Тату-салон «Дракон». «Тату-салон?» — помрачнел я. «Так, скажите, в каком виде отсюда ушла Арина? Ну же!» Рявкнул так, что девушка съежилась. «Он имеет в виду?» — вздохнул друг, приобняв Марину за талию и переместив ладонь на попу. «Не сделала ли Арина себе экстравагантный образ?» «Нет, ничего кардинального. Блонд немного осветлили, волосы сделали более сияющими, маникюр обновили, педикюр. «Ничего такого. Здесь», — уточнила. «А вот насчет тату-салона я уже ничего сказать не могу. Олеся в последнее время увлеклась татуировками и говорила с Ариной что-то на этот счет». «Дракон, значит? А ну пошли!» Схватил друга в охапку и выбежал. «Мариша, я тебя обязательно найду!» — крикнул Якуб уже издалека. Дверь тренькнула колокольчиком. «Ты ведь ей даже не представился. Как тебе удается склеить бабу на секс, даже не представившись?» «Имя знать не обязательно. У нее голодная аура, расположенная к быстрым и близким знакомствам», — мгновенно отозвался друг. «Мой радар такие моменты просекает на раз». «Как же остепениться? Ради дела можно и перепихнуться. Она ничего такая, вроде. Не богиня, конечно, но на разок можно и увлечься». «Идешь на поиски своей драгоценной?» «Иду», — подтвердил мрачно. «Лишь бы найти. Черт, мало ли куда может занести обиженную женщину». Спустя минуту я мрачным взглядом сверлил вывеску тату-салона «Дракон» и уже заранее ненавидел все, что с ним связано. Татуировщиков, эскизы и долбанную Олесю, которая потащила мою жену творить всякие глупости. «Тату — это же не на один вечер. Это, млядь, навсегда с тобой останется. Вдруг наколешь что-то глупое, потом только новой татуировкой перекрывать. Никак иначе. В общем, пока светофор загорелся зеленым для пешеходов, я успел вообразить себе всяких ужасов. Представил расписные синие купола, пошлые розы на сиськах или пантеру на киске. Киску на киске. Меня несло, и я никак не мог остановить поток этих дурных мыслей. «Постой!» Друг остановил меня в последний момент перед дверью. «Что? Ты же не будешь никому голову проламывать, правда? Мы зайдем, вежливо поинтересуемся, культурно выйдем. Без жертв!» «Без жертв!» — согласился я. Поначалу я вошел чинно, но потом, как увидел чувака, забитого татуировками до самых бровей, вмиг озверел. Захотелось ему черепушку вскрыть и прямо на мозгах, если они там имелись, выбить. Женщин татуировками портить нельзя. «Слышь ты, чепушила, ты чего моей жене набил?» — рявкнул с порога. «Ну, я же говорил», — взвыл Якуб. «Заходим культурно, спрашиваем вежливо». «Вам чего?» — хмуро посмотрел на нас татуировщик. Из подсобного помещения вышел такой же расписной мужчина, только комплекция внушительнее. «Покажи ему фото, я сам спрошу», — сказал Якуб. «Уйди в сторону и не мешай мне с людьми разговаривать». «Разговор — это обмен осмысленными выражениями, а у тебя изо рта вылетает набор матов и каких-то рычаний». Плюнув на ворчание друга, я поднес прямо к лицу татуировщика фото Арины на моем телефоне. «Это моя жена. Она была здесь с подругой. Что ты ей набил? Признавайся». «Татуировку, разумеется». «Так, какую?» — спросил. «И куда?» «Ловец снов. На внутреннюю часть локтя». Показал на моей руке. «Терпимо. Жить можно». Даже выдохнул спокойнее. «Большая?» «Среднего размера. Черные чернила. Еще вопросы есть?» Или вы уйдете и разрешите мне доделать эскиз для другого заказчика? «А почему ты такой спокойный?» — поинтересовался я. «Вы, папаши, не первый, кто прибегает с воплями. Катитесь к дьяволу. Зачем вы изуродовали мое дитятко?» — скривился татуировщик. «Но-но, полегче. Мой друг вообще-то о жене спрашивает, а не о дочери», — вмешался Якуб. «Какая нахрен разница? Возмущения такие же». «Ну, так все, вы сваливаете?» «Последний вопрос. Девушки между собой трепались? О чем говорили?» «Кажется, в клуб собирались». «В какой?» — хором спросили с Якубом. «Джентльмен». «Клуб «Джентльмен»?» — переглянулся с другом. «Не нравится мне что-то это название». «Говорят, там весело. Все тёлки ссут кипятком. Там показывают мужской стриптиз», — добавил второй сотрудник. «Стриптиз? Мужской? Ах ты ж, зараза!» Вот сучка! Так всю дорогу и матерился. Ехать пришлось час. За этот час каких только ужасов не представил. В голове ясно сложилась картинка. Моя женушка сидит на стуле в коротком платьице с широко раздвинутыми ногами, а около ее лица трясет причиндалами умасленный, смазливый красавчик. «Ты только дыши, ага?» — подбодрил меня Якуб и усмехнулся. «Ржать еще будешь?» «Ржать?» — удивился друг. «Брат, я во всеоружии и готов рвать этих голых танцоришек голыми руками!» — поморщился. «Звучит как-то стрёмно, но суть ты понял. Богиня в вертепе разврата. Катастрофа! Ее срочно надо спасать!» «В вертепе разврата она», — процедил сквозь зубы. «Я ей такой разврат устрою. Ноги сдвинуть не сможет». «Да что ноги? Она даже ахать не сможет». «Допустим, но кто виноват?» «Кто виноват?» — повторил я вопрос. «Да, кто? Она?» «Нет, ты», — ткнул в меня пальцем друг. «Я? Ты. Довел бабу до ручки. Пошла на чужие пенисы смотреть. Наверное, твой агрегат уже не в рабочем состоянии». «Да я...» — аж поперхнулся. «Да у меня колом стоит». «Если стоит, надо было всаживать, и тогда убегать бы не пришлось. А так... Тьфу, «Плохо ты с богиней обращаешься. Отбить ее у тебя, что ли?» Поиграл мускулами. «Рискни жизнью». «А что? Я вижу, что ты с ней плохо обращаешься». «Ах, плохо. Может, мне и ножки ей целовать?» «Пф, ты еще спрашиваешь? Целовать и еще раз целовать. Потом нагибать ласково и до упора. Может, тебе наглядно показать, а? На словах не понимаешь. Давно не практиковался». «Секса у меня всегда хватало». «Ты кретин, Игнат. Речь идет не о проститутке Женечке, а о настоящей женщине. О той, за которой ухаживать надо. Комплименты говорить, под себя настраивать. Потом тебе воздастся. Приятно, когда само течет и на твой член с разбегу насаживается. Хм, тебе, наверное, такое уже не светит вообще никогда». «Это почему?» «С таким подходом я бы сам богине посоветовал на тебя начхать». «Ты все еще думаешь, что я тебе позволю ей под юбку залезть?» Ругаясь, добрались до клуба. Вход перегородил амбал. «У нас мужской стриптиз. Вход только для дам». Я озверел. За этой дверью находилась моя женщина, возле которой своими конскими хуями трясли продажные мужчины, а меня не пускают. «Мы не на представление. Мы на собеседование», — нашелся Якуб. «Допустим», — поскреб квадратный подбородок амбал. «Ты еще рожей вышел, а вот он...» — посмотрел на меня с сожалением. «Откажут тебе, приятель. Иди вон туда, через дорогу. Там в ресторан грузчики требуются». «Обидел ты моего, друг. Игнат, покажи». «Трусы спустить, что ли?» «Пресс покажи. Волну сделай». Якуб пихнул меня локтем и прошипел. «Давай, кретин, сделай что-нибудь. Не то сунут твоей богине херв». От этой мысли меня всего едва не вывернула кожа наизнанку. Чтобы вернуть красотку и не допустить чужих поползновений к моей Аришке, оказывается, я был готов на все, даже на безумство. Скрипнув зубами, я расстегнул рубашку и показал пресс, сотворив движение, от которого мышцы сократились волнообразно. Амбал аж завис. «Телом работаешь, а не фейсом. Бабы от такого просто на седьмом небе от счастья. Да ты профессионал, походу», — выдал спустя несколько секунд. «Почему сразу не сказал? Иди прямо к админу Гере. Он здесь всем заправляет. У нас в заведении как раз недавно один танцор ушел. Нужна замена». Отступил в сторону. Мы потопали в клуб. Якуб ржал в кулак сдавленно. «Всегда поражаюсь, как ты это делаешь». «Молчи. Скажешь кому-нибудь – убью». «Улыбнись. Не найдешь богиню – состряпаешь карьеру стриптизера. А рожицу страшную мы тебе маской прикроем. Будешь инкогнито. Мистер Икс». «XXL. Чего уж мелочиться». Через миг мы оказались в главном зале клуба. На сцене выплясывали мужчины в ковбойских чапах, размахивая бутафорскими лассо или кнутами. За столиками сидели девицы и радостно визжали, как будто видели мужчин впервые в жизни. Просканировав помещение, я мгновенно нашел Арину. За столиком у самой сцены. В компании той самой Олеси. Девушек было не узнать. Скромные кофточки и джинсы сменили короткие коктейльные платья. Якуб что-то мучительно простонал. Я и сам на миг завис, не в силах оторвать взгляд от красивых, идеальных ножек Арины. А выше? Обеспечен разрыв сердца и мокрые трусы от преждевременной эякуляции. Кажется, девушкам довольно весело. Они пили мартини, хихикали, обсуждали танцовщиков. Я лавировал между столиками, пробираясь к Арине, как вдруг заметил, что мужчины со сцены пошли в народ. Как назло, один из этих недоковбоев направился к моей жене. Набросив лассо на ее шею, он начал вращать бедрами, с каждым вращением все ближе и ближе, поднося свой пах к моей Арине. Вот-вот начнется тереться мошонкой об грудь моей женщины. И какой продуманный хер попался. Лучшую из лучших выбрал. Самую красивую. Надо прекратить это немедленно. Я рванул с места. О, черт! Я так быстро никогда не бегал, даже когда сдавал нормативы для спецотряда».